17. Он вывел мула на мостовую, поднимая сапогами облачка пыли. На спине у мула хлюпали бурдюки с водой, полные под завязку. Он заглянул к Шебу, но Элли там не было. Там вообще никого не было. Окна были заложены досками в ожидании бури. Элли так и не взялась за уборку после вчерашней ночи. Бардак в зале был жуткий. Воняло прокисшим пивом. Он набил свой дорожный мешок кукурузой, сушеной и жареной. Вытащил из холодилки половину сырого мяса, разделанного для бифштексов. Оставил на стойке бара 4 золотых. Элли так и не спустилась. Желтозубая шебова пианино безмолвно с ним попрощалась. Он вышел на улицу и укрепил свой дорожный мешок на спине мула. В горле стоял комок. Он еще мог избежать ловушки, только шансы его были невелики. В конце концов, он же нечистый. Он шел мимо притихших в ожидании домов, чувствуя взгляды, нацеленные на него сквозь щели и трещины в закрытых наглухо ставнях. Человек в черном прикинулся в Талли богом. Он говорил про ребенка Алого Короля, про Красного Принца. Но что это было? Проявление вселенской иронии или акт безысходности? Хороший вопрос. За спиной вдруг раздался пронзительный крик. Все двери со скрежетом распахнулись. На улицу повалили люди, то есть ловушка захлопнулась. Мужчины в длиннополых сюртуках, мужчины в грязных рабочих штанах, женщины в брюках и полинявших платьях, даже детишки по пятам за своими родителями, и в каждой руке тяжелая палка, а то и нож. Он среагировал моментально, автоматически, сработал врожденный инстинкт. Рывком развернулся, одновременно выхватывая револьверы. Они легли в руки уверенно, плотно. Элли с искаженным лицом двинулась на него. Да, так и должно было быть, только Элли и никто иной. Шрам у нее на лбу пылал пурпурным адским пламенем в тускнеющем предштормовом свете. Он понял, что она заложница. За плечом у нее, точно ведьмин ручной зверек, маячило лицо Шеба, искаженное мерзкой гримасой. Она была и его щитом, и его жертвой. Стрелок увидел все это, отчетливо, ясно, в застывшем мертвенном свете стерильного затишья, и услышал ее крик. «Убей меня, Роланд, стреляй!» «Я сказала ему слово 19. Я сказала, и он рассказал мне. Я не вынесу, нет, стреляй!» Его руки знали, что надо делать, чтобы дать ей, что она хочет. Он был последним. Последним из своего рода, и он владел не только высоким слогом. Грохнули выстрелы, суровая, атональная музыка револьверов. Ее губы дрогнули, тело обмякло. Снова грянули выстрелы. Голова у Шеба запрокинулась. Они оба упали в пыль. «Они ушли в край 19, подумал стрелок. «Я не знаю, что это такое, но теперь они там». Он отшатнулся, уклоняясь от града ударов. Палки летели по воздуху, нацеленные в него. Одна с гвоздем зацепила его за руку, расцарапав ее до крови. Какой-то мужик со щетинистой бородой и темными пятнами пота под мышками набросился на него, зажав в кулаке тупой кухонный нож. Стрелок нажал на курок. Мужик упал замертво, ударившись подбородком о землю. Вставная челюсть вывалилась изо рта. Было слышно, как клацнули зубы. Его ухмылка застыла оскалом смерти со вспенившейся на губах слюной. «Сатана!» — надрывался кто-то. «Окаянный! Убейте его!» «Нечистый!» — завопил еще один голос. И снова в стрелка полетели палки. Нож ударился о сапог и отскочил. «Нечистый! Антихрист!» Он пробивал себе путь сквозь толпу. Его руки выбирали мишени с пугающей точностью. Тела падали на землю. Двое мужчин и женщина. Он бросился в образовавшуюся брешь. Толпа устремилась следом за ним, через улицу, к убогому магазинчику и цирюльне по совместительству, что располагался напротив заведения Шеба. Стрелок поднялся на дощатый тротуар и, развернувшись, выпустил оставшиеся патроны в напирающую толпу. На заднем плане, распластавшись в пыли, лежали Шеб, Элли и все остальные, все, кого он убил. Они не дрогнули, не спасовали ни на мгновение, хотя каждый его выстрел поражал живую цель, и они, может быть, никогда в жизни не видели револьверов. Он отступил, двигаясь плавно, как танцор, уклоняясь от летящих в него предметов. На ходу перезарядил револьверы. Его тренированные пальцы делали свое дело быстро и четко, деловито сновали между барабанами и патронташем. Толпа поднялась на тротуар. Стрелок вошел в лавку и подпер дверь. Стекло правой витрины со звоном разбилось. В лавку ворвались трое. Их лица, лица фанатиков, были пусты. В глазах мерцал тусклый огонь. Он уложил их всех и еще тех двоих, что сунулись следом за ними. Они упали в витрине, повиснув на острых осколках стекла и перекрыв проход. Дверь затрещала под напором тел, и он различил ее голос. «Убийца! Ваши души! Дьявольская копыта!» Дверь сорвалась с петель и повалилась внутрь, грохнув об пол. С пола взметнулась пыль. Мужчины, женщины и дети устремились к нему. Опять полетели плевки и палки. Он до конца разрядил обе обоймы. Люди падали, как сбитые кегли. Он отступил в цирюльню, на ходу опрокинул бочонок с мукой и катанул его им навстречу. Выплеснул в толпу таз кипящей воды с двумя опасными бритвами на дне. Но толпа напирала, издавая бессвязные, бесноватые выкрики. Откуда-то сзади неслись вопли Сильвии Питстон. Она подстрекала их, и ее зычный голос то вздымался, то опадал, как слепая волна. Стрелок загнал патроны в еще не остывшие барабаны, вдыхая запахи мыла и сбритых волос, запах своей опаленной плоти, исходящий от мозолей на кончиках пальцев. Он выскочил на крыльцо через заднюю дверь. Теперь за спиной у него оказались унылые заросли кустарника, что почти полностью заслоняли городок, грузно припавший к земле с той стороны. Трое мужчин выскочили из-за угла. Их исступленные лица расплывались в довольных предательских ухмылках. Они увидели его и увидели, что он их тоже видит. Улыбки сползли буквально за миг до того, как он скосил их всех троих. За ним следом явилась женщина. Она выла в голос. Рослая, толстая. Завсегдатые пивнушки Шеба звали ее тетушкой Милли. Стрелок нажал на курок. Она отлетела назад и повалилась на спину, похабно раскинув ноги. Ее юбка задралась и сбилась между бедер. Он спустился с крыльца и отступил в пустыню. 10 шагов. 20. Задняя дверь цирюльни с грохотом распахнулась. Толпа хлынула наружу. Он мельком углядел Сильвию Питстон и открыл огонь. Они падали, кто на живот, кто на спину, через перила в пыль. Они не отбрасывали теней в немеркнущем свете багряного дня. Только теперь стрелок понял, что он кричит. И кричал все это время. Ему казалось, что у него вместо глаз натреснутые пары подшипников. Яйца поджались к животу. Ноги одеревенели. Уши как будто налились свинцом. Он опять отстрелял все патроны, и толпа устремилась к нему. Стрелок превратился в один сплошной глаз и руку. Он замер на месте и, не переставая кричать, перезарядил револьверы. Сознание не то чтобы отключилось, но отстранилось, отступило в безучастную даль, предоставив натренированным пальцам действовать самостоятельно. Если бы только он мог поднять руку, остановить их на пару минут, рассказать им, что этому трюку, как и многим другим, он учился, наверное, 1000 лет, рассказать им о револьверах и о крови, их осветившей. Только этого не передашь словами. Его руки сами расскажут эту историю. Когда он закончил перезаряжать револьверы, толпа подступила к нему совсем близко, на расстоянии броска. Палка ударила ему в лоб, содрав кожу. Проступила кровь. Через пару секунд они его схватят. В первых рядах он заметил Кеннерли, его младшую дочку лет 11, Суби, двух мужиков, завсегдатаев бара, шлюху по имени Эмми Фельден. Он уложил их всех, и тех, кто за ними. Люди падали, как огородные пугало, кровь и мозги растекались ручьями. Остальные в испуге замешкались. На мгновение безликая толпа распалась на отдельные озадаченные лица. Какой-то мужчина бегал кругами, истошно вопя.